Так началась моя недолгая, но богатая событиями жизнь в болотном краю, мною самим названном Дрыгвой. Если потрешься какое-то время среди уркаганов, то даже оставшись незапятнанным, невольно позаимствуешь их ухватки и лексику. Общение с ясновидящими и прорицателями, к числу которых, безусловно, можно причислить и вещунов, имеет то же самое свойство. Ты не только проникаешься образом мысли этих загадочных существ, но и перенимаешь у них кое-какие навыки сверхчувственного восприятия. В этом смысле я не был исключением, и хотя читать чужие мысли так и не научился, зато недобрый взгляд, брошенный из-под тишка, всегда улавливал. Короче говоря, у меня создалось впечатление, что все последнее время я нахожусь под перекрестным обстрелом именно таких взглядов. Впрочем, вполне возможно, что это были всего лишь плоды моего разгоряченного воображения. У страха, как известно, глаза велики, а сие гаденькое чувство сопровождало меня с того самого момента, когда я ступил на зыбкую почву Дрыгвы. Очень уж дурная слава ходила о здешних обитателях. Случись какой-либо конфликт, и мне не помогут ни подземные, ни небесные покровители. Двигался я без дороги, напрямик, то по колено в воде, то прыгая с кочки на кочку, то продираясь сквозь тростниковые заросли. Однако особых трудностей при этом нигде не испытывал. Иногда мне даже начинало казаться, что вокруг расстилается не настоящее болото, а какая-то разновидность английского парка, где утрированная неухоженность ландшафта есть всего лишь искусная имитация дикой природы. Очень уж чистой казалась вода в озерцах и канавах. Очень уж мягкой была трава. Очень уж изысканно выглядели пышные цветы в сочетании с суровым можжевельником. А это странное соседство тростника и плодовых деревьев, отягощенных обильным урожаем. А этот ласковый душистый ветерок. В конце концов, если бывают хищники с обворожительной внешностью, то почему не могут существовать гиблые места, привлекательные во всех отношениях? Встряска, полученная во время схватки с мошкарой, поумерила мой аппетит. Но вид спелых фруктов, склонившихся прямо к воде, был столь соблазнителен, что я безотчетно потянулся за ним. Однако меня опередили, причем самым бесцеремонным образом. Из подернутого ряской омута вынырнуло некое существо, дородным телом и короткими лапками, напоминавшее тюленя, а веслоухой, курносой мордой – собаку. Ловко сорвав облюбованный мною плод, оно в два укуса сожрало его и в поисках добавки повело глазами по сторонам. Сразу создалось впечатление, что мясные блюда, категории которых с известной натяжкой можно было отнести и меня, привлекает болотное чудовище куда больше, чем вегетарианская закуска. Ситуация накалялась. Теперь я отчетливо видел, что морда этой твари схожа с собачьей лишь на первый взгляд. На ней отсутствовало свойственное всем домашним псам выражение преданности, просительности и немого укора. Наоборот, это была типичная харя сказочного черта, одновременно злобные и лукавые, вот только рожек не хватало. Боже, куда я влез? Зачем впутался в чужие склоки? Если чудовище, алчно взирающее на меня, и есть тот самый хваленый вредоносец, то как я смогу понимать его речь? Меня учили читать слова по губам. Ну где эти губы? Разве черная пасть, из которой торчат кривые кабаньи клыки, способна издавать членораздельные звуки? Я уже стал прикидывать, как бы это с достоинством удалиться, или на худой конец даже задать стрекача, но подобные планы пресек другой вредоносец, вынырнувший меня за спиной. Ловушка захлопнулась. Оставалось только окончательно разделаться с угодившей в нее добычей. Содрать шкуру, выпотрошить и так далее. А я, олух царя небесного, даже подходящей дубиной не обзавелся. Не зная, с какой стороны ожидать нападения, я переводил взгляд с одного вредоносца на другого. Ясно было лишь одно. Они пытаются утащить меня в столь любезную их сердцу водную стихию. Тактика русалок и крокодилов. И единственный шанс уцелеть – это продержаться на суше как можно дольше. Уж тут-то я покажу вредоносцам кузькину мать. Голыми руками отметелю. Начищу хрюкало и обломаю клыки. Это я, сами понимаете, так заводил себя. Вредоносец, преграждавший мне путь к отступлению, вдруг беззвучно зашлепал ртом, и к своему великому удивлению я убедился, что понимаю смысл сказанных им слов. «Это что еще за чудо такое?» Вопрос, вне всякого сомнения, был обращен к напарнику, являвшемуся заводилой. впервые вижу, — ответил тот. — А почему он головой по сторонам крутит? — Наверное, хочет нас напугать. — Давай-ка лучше мы его сами напугаем. — Давай. Оба вредоносца разом выпрыгнули вверх и, колотя лапами по воде, устроили такой тарарам, что всех слабонервных обязательно хватило бы кондрашка. Фонтаны брызг обдали меня с ног до головы. Однако я был уже морально готов к этой психической атаке и спешно принял ответные меры, причем самые радикальные. Первый вредоносец получил увесистой корягой по голове, а второму, оказавшемуся совсем рядом, я плеснул в глаза истомой. Это, конечно, не серная кислота, но поморгать придется. Речь вредоносцев была недоступна для нашего слуха, но эти правила не распространялись на крики ужаса и боли, низкое трубное рявканье, похожие на паровозные гудки. Вода закипела от мечущихся тел. Спустя пару минут установилась тишина и спокойствие. То ли побитые вредоносцы затаились на дне омута, то ли с позором улизнули прочь. Наверное, сейчас я оказался им не менее страшным, чем они мне. Поскольку поле боя осталось за мной, я и повел себя, как подобает победителю. Предался грабежу и пиру. К сожалению, вожделенный фрукт, обладателем которого я наконец-то стал, оказался совершенно несъедобным. Верно говорят, что плоды победы горьки. Теперь, когда первое, пусть и не совсем удачное знакомство с вредоносцами состоялось, я имел полное представление об их внешности и повадках. Основное впечатление было таково. Не так страшен черт, как его малюют. Бить вредоносцев можно, но в дальнейшем желательно воздерживаться от подобных эксцессов. Я ведь прибыл сюда не кулаками махать, а дела делать. Однако гулять с высоко поднятой головой мне пришлось недолго. Миновав сравнительно сухое пространство, сплошь усыпанное ягодами, чей вкус распробовать просто времени не хватало, я очутился на обширном моховом лугу, почва которого ходила ходуном при каждом шаге, а следы быстро заполнялись ржавой жижей. Едва у меня мелькнула мысль, что в этих топях я совершенно беззащитен, словно рыцарь-крестоносец на хрупком льду Чудского озера, как со всех сторон появились вредоносцы, настроенные весьма решительно. В отличие от своих соплеменников, пренебрегавших даже купальными костюмами, эти четверо были облачены в кольчужные передники и такие же тюбетейки, придававшие их бесовским рожам карикатурный вид. Не дать не взять свиньи в ученых-ермолках. Вооружение вредоносцев состояло из кривых ножей и длинных ложек, присущих скорее кашеварам, чем воинам. Без всяких предупредительных окриков один из них взмахнул своей ложкой, и железный шарик, что он именно железный, а не, скажем, навозный, я узнал чуть позже, просвистел возле моего левого виска. Спустя несколько секунд второе ядрышко смахнуло пыль с правого уха. Не дожидаясь прямого попадания в лоб, а в меткости вредоносцев сомневаться не приходилось, я поспешил принять позу доброжелательной покорности. Присел на корточки и раскинул в стороны пустые руки. Поза недоброжелательной покорности выглядела несколько иначе. Руки в стороны, но ты продолжаешь стоять во весь рост. Двое вредоносцев с ложками наготове остались на страже, а двое других, выставив вперед ножи, приблизились ко мне. По зыбкой трясине, в которую вяз бы даже лось, они передвигались, словно по вощеному паркету. «Все», — подумал я, когда сзади на меня замахнулись сожженной метательной ложкой. «Вот и пришел твой конец, Артем Борисович». Но оказалось, что меня всего лишь собираются связать. Ложка наподобие коромысла легла вдоль плеч, а к ней бичевой прикрутили руки. Получилось что-то вроде ходячего распятия. Но если крестный путь Спасителя прилегал по улицам сравнительно культурного города Иерусалима, где хватало не только праздных зевак, но и сочувствующих, то меня гнали через глухие болота, в которых цивилизацией даже и не пахло. А потому и зрителей, призванных засвидетельствовать мои муки, оказалось немного. Да и контингент подобрался еще тот. Жабы, змеи да летучие мыши. Сплошь сатанинское отродье. Такие Евангелия не напишут. Пути стража относилась ко мне хуже, чем к скотине. Скотину хотя бы кормят, а я за все время даже маковой росинки во рту не держал. Зато подзатыльников и пинков получил немало. Хорошо еще, что конечности у них были короткие, для настоящего удара размаха не хватало. Но больше всего мне досаждала проклятая ложка, с которой я не расставался ни во сне, ни наяву. Поборники прав человека все время твердят о свободе слова, свободе передвижения и свободе совести. О свободе почесаться никто почему-то даже не заикается. Эх, походили бы хоть они немного в моем положении, сразу бы по-другому запели. Заодно бы возник вопрос о свободе снимать собственные штаны. На стоянках вредоносцы старались не влезать из воды, что, учитывая их комплекцию, было вполне объяснимо. Таскать такие телеса по суше еще утомительнее, чем ходить в бурлаках. Просто ума не приложу, как они собираются покорять сухой и жаркий Ясмень. С таким же успехом эскимосы смогли бы завоевать Сахару. Дотянетники их, не эскимосов, а вредоносцев, просто перестреляют сверху. Собралась щука мышей ловить. Или вся надежда возлагается на пронырливых и шустрых лесных собратьев? Когда от голода и усталости я уже собрался испустить дух, наш вояж, а лучше сказать этап, закончился. Меня втолкнули в грязный загон, со всех сторон огороженный высоким частоколом. Содержалась здесь самая разнообразная публика, по которой можно было изучать этнический состав злого котла. Имелся даже один некраш, все время пытавшийся дотянуться до верха изгороди. Отсутствовали одни лишь тенетники, которых, по слухам, в плен не брали. Вредоносцы предпочитали держаться с внешней стороны ограждения, а внутри загона творилось то, что всегда творится в подобных заведениях. Произвол сильных над слабыми и насилие всякого рода. Издевательства рабов над себе подобными не шли ни в какое сравнение с издевательствами хозяев. Стражники сняли с меня каянную ложку, но я еще не один час продолжал ходить с растопыренными руками. А когда те сами собой упали вдоль тела, долго не мог пошевелить даже пальцем. На мое счастье, пили здесь из лужи, а ели из земли, так что какое-то время можно было обходиться без рук. Свинья ведь без них обходится и очень неплохо себя чувствует. Руки, а точнее сказать кулаки, понадобились мне позднее, когда мерзкие типы, верховодившие в загоне, попытались приструнить меня. Полагаю, что о своем безрассудстве они будут сожалеть еще очень долго. А ведь я, прошу заметить, первым никого не трогал. Сами стервицы напросились. Когда я сдружился с могучим, хотя и недалеким некрашем, никто больше не смел мне даже и слову поперек сказать. В загоне установился относительный порядок. Пищу стали делить на равные доли. Гиганту некрашу и ослабевшим полагалось по две порции, а вся черная работа делалась сообща.